Глава сороковая. На мгновение мне показалось, что вокруг нас с Владом воцарилась полная тишина, и даже океан, проникшись уважением к нашему разговору, заставил волны плескаться беззвучно. Мой, вроде бы как парень, внимательно посмотрел на меня и, видимо, понял, что отпирательства не помогут. В свете луны я хорошо видела, как вмиг побледнело его лицо. Он нерешительно протянул свою руку к моей, и я тут же убрала ее со стола. «Ты врал мне, Влад!» — огорошила я его. «Вы с Сержем не были пьяны, когда составляли эту бумагу. А теперь даю шанс рассказать всю правду». «Лера, я не врал!» — начал он. «Ты для меня... Я тебя люблю!» Внутри все сжалось. Я очень серьезно отношусь к словам. И эти заветные три слова за всю свою жизнь сказала только троим — родителям и сестре. А мужчинам — нет, потому что всегда казалось, а вдруг это не то? Вдруг я скажу «люблю», а это не настоящее чувство? И сейчас, когда Влад так легко заговорил о любви, внутри все сжалось от какой-то невыразимой тоски. Как бы я хотела, чтобы это было правдой, и как легко мой лже-бойфренд врет. «Хватит!» — прервала я его. «Или ты немедленно мне все рассказываешь, или я...» Что я буду делать, я не придумала, но моя угроза подействовала и без этого уточнения. Влад собрался, напряженно выпрямился на стуле и после долгой паузы произнес: «Не было никакого спора». Этого я не ожидала. Он что, опять мне врет? «Ради чего тогда был весь этот цирк?» — сорвалась я на крик. «Выслушай меня, пожалуйста», — попросил Влад. Он посмотрел на меня глазами, полными мольбы. Я чуть было не растаяла, но вовремя вспомнила, что точно так же он смотрел на меня, когда просил подыграть ему в споре, которого, оказывается, не было, и когда заманивал меня на этот остров. «Нет, я не наступлю на эти грабли снова. Я имею полное право знать правду после всего, что случилось здесь». «У тебя есть ровно 5 минут для того, чтобы все мне объяснить», — фыркнула я. «И не думай мне снова врать!» Я сложила руки на груди и уставилась на него. Цвет лица Влада сменился с мертвенно-бледного на пунцовый. «Ты мне понравилась. Сразу. Очень. И я решила, что такая девушка обязательно должна быть со мной, потому что ты... необыкновенная. Он что, пытается меня таким образом задобрить? Нет уж, комплиментом у меня выработался стойкий иммунитет. Речь сейчас не обо мне», прервала я поток его воспоминаний. Влад посмотрел на меня, как побитая собачка, и продолжил. «Но ты не заводишь романов на работе, ты сама сказала». Я попыталась вспомнить, говорила ли вообще такое. «Ну да, конечно. Когда меня попытался совратить несравненный управляющий Александр Николаевич, главный сердцеед нашего отеля. А Влад появился как раз во время нашего разговора. Пожалуй, он действительно мог это слышать». «А потом был мальчишник», — продолжил он. «Тогда Серж, он повел себя...» Я поморщилась от неприятных воспоминаний. Наше знакомство с Сержем уж точно не назовешь романтичным. «Когда ты ушла, мы ссорились. Я сказал, чтобы он отвалил, чтобы не приближался даже, потому что ты... ты лучше всех». Ну вот, опять началось. Такими темпами к утру мы выясним только то, насколько я прекрасна. Я сердито посмотрел на него, и он, вздохнув, продолжил. «Не знаю, что на меня нашло, но в голову вдруг пришла эта идея с договором. Мне тогда действительно казалось, что это единственная возможность сблизиться с тобой. Как на ускоренной перемотке передо мной пронеслись кадры нашей игры. Вот мы в отеле изображаем счастливых влюбленных, а вот у него в квартире разыгрываем свидание с продолжением, а вот обнимаемся на яхте у Александровича». Да, у Влада была возможность показать себя. Серж согласился мне помочь. Влад отпустил голову. Хотя и честно предупредил, что план у меня сомнительный. Он прекрасный стратег, умеет просчитывать все на несколько шагов вперед. Мне показалось, или Влад с ненавистью прищурился. Да уж, стратегию Сержа я помню очень хорошо. Продемонстрировать пачку денег и попытаться купить все и всех. «Потом я и сам понял, что идея бредовая», — признался он. «Выбросил к чертям договор, лег спать. Не понимаю, как он оказался у кровати. Ты устроила мне скандал, и я подумал...» Ну, раз уж так вышло. Влад смотрел на меня виноватыми глазами. Я же пыталась проанализировать то, что он мне только что рассказал. Верить ему вот так запросто уже не хотелось. «Лера, прости», — прошептал он. «Давай начнем все сначала. Ты действительно мне нужна». «Извинения, опять извинения. Сколько я их уже слышала от Влада. Закончится ли это когда-нибудь?» В моей голове творилось что-то невообразимое. Мысли путались, спотыкались и падали, создавая немыслимое нагромождение. «Простить? Но где гарантия, что завтра не вскроется очередной секрет? Нет, эти груды лжи просто так за один вечер не разобрать». Я понимала четко только одно. Сейчас я больше всего хочу остаться одна, сбежать отсюда на край света и забыть обо всем. «История, которая началась с обмана, не может закончиться хэппи-эндом», сказала я и быстро поднялась из-за стола. Я бежала к отелю, не разбирая дороги. Только бы он не стал меня догонять, только бы снова не начал говорить о своих чувствах. Нет, это просто невыносимо. В номере я схватила чемодан и, размазывая по щекам слезы, стала собирать вещи. Я чувствовала себя униженной, растоптанной, игрушка, в которую решили поиграть два заскучавших богатеньких мальчика. Я закончила со сборами, обессиленно опустилась на роскошную кровать и тут же вскочила, словно обожглась. Лучше я буду до конца отпуска ночевать под пальмой, чем еще хоть раз дотронусь до нее. И в этом номере мне делать больше нечего. Коридоры были пустыми и унылыми. Кажется, ни один человек не заметил моего бегства. Даже из обслуживающего персонала никто не поднялся, чтобы посмотреть, кто тут хлопает дверями среди ночи. Что ж, это и к лучшему. Я остановилась перед номером Сержа и решительно толкнула дверь. «Элеонора, ты вернулась?» Тут же услышала я взволнованный голос Ванечки. Через секунду он выбежал из спальни, и улыбка, озарявшая его лицо, тут же спала. «А, это ты», — пробормотал он разочарованно. «Ну что ж, такая у меня сегодня миссия — отбирать надежду у мужчин». «Я тут переночую, ладно?» Говорить и сдерживать слезы было трудно. Надо отдать должное Ванечке, он понял все правильно, не стал задавать лишних вопросов, только кивнул головой и, расставив руки, произнес: «Добро пожаловать в клуб разбитых сердец». Я прошла к дивану и упала в объятия его мягких подушек. «Будешь?» — актер протянул мне очередную початую бутылку. Я покачала головой, и он сам приложился к горлышку. «Только кровать я уже занял», — предупредил он. «Но если хочешь, перееду в гостиную». «Не надо», — сдавленно произнесла я. «Не хочу больше шевелиться». У меня действительно не осталось сил больше ни на что, только сидеть здесь, стараясь пережить эту боль. «Намек понял», — сказал Ванечка и удалился, прихватив с собой бутылку.